и живет с ним в мире и согласии. Барышня Бао Цинь, которую взяли в семью Мэй, тоже живется неплохо. Говорят, она богато одевается и живет в полном достатке. Только барышне Ши Сян Юнь, которую выдал замуж ее дядя, не повезло. Недавно она похоронила мужа и сильно страдает. Но она поклялась до конца дней своих оставаться вдовой. Ведь если по оплошности отдать Цяо Цзе недостойному человеку, меня будут осуждать и говорить, что я сделала это со зла. В это время пришла Пин Эр. Она хотела навестить Бао Чай, а заодно разузнать, чем окончился разговор госпожи Ван с госпожой Син. Когда госпожа Ван рассказала ей, что ответила госпожа Син, ошеломленная Пин Эр бросилась перед ней на колени. «Жизнь Цяо Цзя всецело зависит от вас, госпожа. Если верить рассказам людей, то не только Цяо Цзе придется весь век страдать, но и вы будете чувствовать себя виноваты. Как вы объясните все случившееся второму господину Цзяляню?» «Ты умная девушка», — сказала госпожа Ван. «Встань и выслушай меня. Ведь Цяо Цзе — внучка старшей госпожи Син. А старшая госпожа уже приняла решение, как я могу ей помешать». «И не возражайте ей», — вмешался в разговор Бао Юй. «Все равно из этой затеи ничего не получится». Пин Эр, опасаясь, как бы Бао Юй не стал безумствовать, промолчала и вскоре попрощалась с госпожой Ван. Мрачные мысли расстроили госпожу Ван. Опираясь на руку девочки-служанки, она возвратилась в свою комнату, намереваясь прилечь. Бао Юя и Бао Чай, которые провожали ее, она не пустила к себе, сказав: «Полежу немного». Но едва удрученная госпожа Ван вошла к себе, как ей доложили о приходе тетушки Ли. Вслед за тем появился Цзя Лань, исправившись о ее здоровье, сказал: «От дядюшки прибыл человек с письмом. Это письмо передали слуги, которые стоят у ворот. Письмо приняла моя матушка и хотела отнести вам. Но так как пришла моя тетя, матушка велела мне отнести письмо и передать, что она скоро придет. Тетушка тоже просила сказать, что навестит вас». С этими словами Цзя Лань подал госпоже Ван письмо. «А зачем пришла твоя тетушка?» — поинтересовалась госпожа Ван. «Не знаю», — отвечал Цзя Лань. «Я слышал, что прибыло какое-то известие из семьи свекрови моей третьей тети». Госпожа Ван сразу вспомнила, что когда-то Ли Ци просватали за Джэнь Бао Юя, а вскоре состоялся сговор. Сейчас, по-видимому, девочку собирались взять в семью Джэнь, и тетушка Ли приехала посоветоваться с Ли Вань. Госпожа Ван кивнула и распечатала письмо, в котором говорилось: «В последнее время все речные пути запружены судами с войском, возвращающимся из похода на морское побережье. Поэтому ехать быстро нет никакой возможности. Я получил известие, что Таньчунь со своим свекром и мужем направляется в столицу. Знаете ли вы об этом? Недавно получили письмо от Цзяляня, что его отец все еще нездоров. Не знаю, известно ли вам об этом. У Бао Юя и Цзяляня приближается срок экзаменов. Поэтому они должны заниматься с особым усердием и ни в коем случае не лениться. Потребуется еще много времени, пока я доставлю гроб с телом старой госпожи на родину. Я чувствую себя хорошо, не беспокойтесь. Мой наказ передайте Бао Юю». Далее следовала дата, подпись и приписка: Дзя Жун напишет отдельно.